Глава 15. Тремя годами ранее. Кейт. «Кейт!» — ко мне бежала счастливая сестра. «Мы летим. Мы с Томом летим на Канарские острова». Она помахала билетами у меня перед носом. «Мои поздравления», — от души сказала я. «А ты не боишься лететь на таком сроке? Все-таки 7 месяцев». «Да все пройдет отлично», — оптимистично улыбнулась Агнес. «А если рожу на борту самолета, то будет, что рассказать сыну в будущем». Она рассмеялась. «Вы надолго? У Тома отпуск?» «Да, наконец-то он будет пассажиром, а не пилотом». «И как только его отпустили?» — ухмыльнулась я. «Незаменимый человек». «И не говори, но я пообещала, что выйду за него замуж, только если он возьмет отпуск». «Манипуляторша! Кстати, о замужестве. У вас скоро родится ребенок, а вы никак не распишетесь. Родители негодуют. Может, уже пора?» «Пора-то пора», — хмыкнула сестра. «Но я не хочу выходить замуж с таким большим животом. Я хочу надеть белое красивое платье, высокие каблуки, станцевать свой первый танец, не думая о том, замкнет у меня спину или руку, или ногу. Надо было об этом думать до того, как...» «Вот только не начинай!» Агнес поморщилась. «Ты прекрасно понимаешь, что такое может случиться у любой пары. Мы просто сыграем свадьбу после рождения ребенка, а не до. Невелика проблема. Пойдем обратным путем». «Да ладно, не злись», — примирительно сказала я. «Я, наверное, просто тебе завидую. Том тебя любит и готов носить на руках. Да я готова поклясться, что и носит. Скоро у вас будет сын, вы летите на Канары. А я...» Я грустно вздохнула, злясь на себя за то, что порчу сестре настроение в такой прекрасный день. «А что ты? Ты собираешься на свидание с этим... Майк?» «Майкл», — поправила я. «Собиралась. Да никак не соберусь. Какой-то он не такой. Не такой, как что? Или как кто? Или какой не такой? Не такой красивый? Не такой умный, не такой сексуальный, не такой высокий, не такой...» «Остановись!» — рассмеялась я. «Он просто не такой. С ним что-то не так. Он довольно странный. Он звонит каждый час вопросом, все ли со мной в порядке. И ладно, если бы я в этот момент карабкалась на Эверест без специальной экипировки. А я всего-навсего сижу в пыльном офисе и пытаюсь придумать, как привлечь еще больше клиентов через этот дурацкий сайт. Возможно, он заботится о тебе и твоем состоянии», — подколола меня сестра. «Представь, как будет хорошо жить с таким мужчиной. Он будет... Он будет звонить мне, когда я иду чистить зубы, с вопросом, не повредила ли я эмаль?» — махнула я рукой. «Забудь, на меня просто напала хандра. Пройдет. Неделя была не из легких. Работы нагрузили, сил никаких не осталось. Послушай», — задумчиво начала Агнес, «а может, тебе полететь с нами? Снимешь себе номер, оттянешься, погуляешь, поплаваешь, отдохнешь в конце концов». «Третий лишний», — справедливо заметила я, «хотя ход твоих мыслей мне нравится. Может, правда пора отдохнуть?» «Агнес, милая», — услышала я голос Тома на пороге, — «у меня произошла небольшая накладка. Я не смогу полететь с тобой сегодняшним рейсом. У меня вечером встреча с руководителем авиакомпании. Отменить и перенести эту встречу никак нельзя. А потому у меня есть предложение. Ты полетишь сегодня одна, а я завтрашним утренним рейсом к тебе. Или мы можем поменять билеты на завтра и полететь вместе». Я увидела, как Агнес слегка поникла и задумалась. Лететь одной ей явно не хотелось, но и ждать завтра было не лучшей идеей. Я даже знала, почему она не хочет ждать завтра. Зная Тома, завтра могло превратиться и в послезавтра, и вообще в никогда. «Полечу одна», — уверенно ответила Агнес. «Пока ты будешь решать свои вопросы, я уже буду плавать и загорать». «Не рекомендую загорать на таком сроке», — сказала я. «Это опасно. Да у тебя все опасно. Загорать, плавать, ходить, дышать. Кейт, все будет хорошо. Я кивнула, но почему-то внутри меня затянулся нервный узелок. Что-то меня тревожило, но что именно, я понять не могла. Том и сестра были счастливы. Что может быть не так? «Позвони, когда летишь», — поцеловала я сестру в щеку. «Я буду скучать. Обещаю, прослежу, чтобы Том отправился как можно скорее. А ты пока налопаешься фруктов, поплаваешь в океане и просто отдохнешь от всех своих мыслей. И будь осторожна», — сказала я ей вслед, видя, как она проходит рамку последнего контроля и скрывается от моих глаз. Я осталась в аэропорту, ожидая, когда отправится ее рейс. Провожая взглядом ее самолет, который медленно набирал высоту, уменьшаясь в размерах, я снова ощутила какой-то страх. Что на меня нашло? Я поехала домой, стараясь не концентрироваться на своих негативных мыслях. «Кейт Майер?» Незнакомый голос обратился ко мне из трубки. «Да, я вас слушаю». Стало как-то тревожно. Голос был взволнованным и однозначно чужим. «Агнес Майер, кем вам приходится?» Я почувствовала, как сознание начинает покидать меня, как подкашиваются ноги. Раз мне звонит чужой человек, значит, что-то случилось, что-то страшное. В тот момент я совершенно случайно бросила взгляд на телевизор. Показывали сводку погоды, где-то дождь, где-то солнце. А вот внизу бегущая строка говорила о том, что в аэропорту Мадрида самолет немецких авиалиний совершил аварийную посадку. По предварительным данным, есть выжившие. «Агнес, моя сестра», — монотонно произнесла я, все еще сконцентрированная на фразе «есть выжившие». «Вам необходимо прибыть в аэропорт. Произошла авиакатастрофа. Мы ищем родственников тех, кто был на борту рейса номер 651», — абсолютно спокойно говорил чужой голос. «Какая авиакатастрофа?» Я смотрела на бегущую строку и слушала этот голос сквозь пелену и туман. «Она жива? Моя сестра жива?» «Просьба приехать в аэропорт. По прибытии сообщите свои данные. Назовите номер рейса. Вас проведут в специальную комнату». Человек на том конце провода отключился. «Это какая-то злая шутка. Это неправда. Специальная комната. Рейс, на котором летит моя сестра. Авиакатастрофа. В каком-то дурмане я собрала сумку, выскочила из дома, прыгнула в машину и помчалась в аэропорт. Я не стала звонить родителям, краем сознания догадавшись, что раз связались со мной, значит, они пока ничего не знают. Им не дозвонились. Да я сама пока ничего не знаю». Нарушив все правила дорожного движения и едва не влетев в грузовик, я домчалась до аэропорта раза в три быстрее, чем это вообще было возможно. Дрожащими руками предъявила документы. Назвала номер рейса. Сотрудник аэропорта без единой эмоции объяснил, куда мне нужно проследовать. Это было помещение для конференции. Там уже находилось несколько человек. Кто-то судорожно звонил по телефону, кто-то смотрел в телевизор, где крутили одну и ту же новость об авиакатастрофе. Ни подробностей, ни новой информации. Какой-то мужчина принес мне кофе. Я молча кивнула, по-прежнему находясь в себе и своих мыслях. Почему Агнес не звонила мне? Если бы она была жива, она должна была со мной связаться, сказать, что все хорошо. На телефон предательски молчал. Постепенно в комнату потягивались люди. Кто-то плакал, кто-то молчал, кто-то ругался. Хотелось закрыть уши, зажмуриться и провалиться в бессознательное состояние. «Добрый день», — поздоровался зашедший мужчина. Судя по одежде, сотрудник авиакомпании. «Меня зовут Ганс Шульц. Я руководитель авиакомпании Sky. Прошу вас всех присесть и внимательно меня выслушать», — устало попросил он. «К сожалению, у меня для вас плохие новости. Самолет, следовавший рейсом Мюнхен-Тенерифе, совершил аварийную посадку в аэропорту Мадрида. При посадке с неисправным двигателем он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. По предварительным данным, погибло 29 человек. 38 человек находятся в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии легкой степени тяжести. Коллеги из Мадрида передали нам предварительные списки погибших. Для достоверной информации родственники должны будут пройти процедуру опознания. Мы готовим специальный рейс, который доставит вас в Мадрид. Я молчала, будучи уверена, что это сон, что мне все это снится или кажется. Где-то далеко зазвонил телефон. Телефон из другой, прошлой жизни. Я понимала, что это мой телефон, но руки уже не слушались. Я посмотрела на имя звонящего. Том. Он тоже нервничает. Он звонит, чтобы услышать от меня информацию. Но у меня ее не было. Я нажала отбой, отложив разговор с Томом на потом. Тогда я еще не знала, что потом наступит очень скоро. Вот только это будет не разговор, а ссора, длиною в 3 года. В зал вошли еще 3, начали что-то говорить. Отдаленные фразы, не несущие смысловой нагрузки, психологи, помощь. Я по-прежнему не могла сосредоточиться. Лишь после этого они раздали списки погибших, предварительные списки. На секунду мне показалось, что фамилии Майер в списке нет. Но лишь на секунду. Агнес Майер была в списке 3-й по счету. В списке погибших. Листочек выпал у меня из рук. Когда наконец-то сознание сжалилось надо мной, я почувствовала, как чьи-то руки подхватили меня под мышки, не дав мне упасть. А дальше наступила темнота.